Глава 15. Твисты планеты. Из ежемесячной газеты «Твисты планеты», номер 6, июнь, страница 2. Островной гигантизм. Правда или вымысел? В рубрике «Земля чужая» мы продолжаем публиковать интервью с различными деятелями науки. На этот раз в редакции «Твистов планеты» побывал Альберт Феликсович Баданин, профессор Института биологической систематики имени К.М. Бера, известный своим экстравагантным научным трудом «Бег в легочных мешках». Беседа, как обычно, проходила в формате «Вопрос-ответ». Вопрос. Альберт, добрый день. Спасибо, что уделили нам время. Давайте начнем с самого простого. Что такое островной гигантизм? Ответ. Добрый день, добрый. Грубо говоря, островной гигантизм – это феномен. Биологический, разумеется. И в первую очередь он связан с так называемой островной изоляцией. Согласно правилу Фостера, отдельный биологический вид с каждым следующим поколением может увеличиваться или уменьшаться в размерах, находясь в прямой зависимости от ресурсов острова или хищников. Вопрос. Уменьшаться? Ответ. Да, но это уже островная карликовость, когда из-за недостатка пищи биологический вид становится меньше или попросту вымирает. Зачастую это связано с тем, что в ограниченном пространстве шансы на выживание выше у особи маленького размера. Островные лисицы с канальных островов, флорезский человек, также известный как хоббит. Примеров много. Вопрос. Погодите, вы сейчас на полном серьезе сказали «хоббит»? Ответ. Именно так я и сказал. На полном серьезе. Полагаю, Толкин был бы счастлив, доживи он до 2003 года, когда на острове Флорис были обнаружены тысячелетние останки хоббитов. Вопрос. Невероятно. Похоже, у нас с вами появился повод для еще одной встречи. Но вернемся к островному гигантизму. Как вам известно, в конце апреля текущего года всю страну потрясла история Сирена Майя. Что вы об этом думаете? Ответ. Что я думаю? Думаю, все, что случилось с той группой и происходило на острове, ужасная, ужасная трагедия. А вообще, если говорить об островном гигантизме, Сирена Амая – классический пример того, как некоторые биологические виды, имея необходимый запас ресурсов и среду, свободную от хищников, могут вырасти до феноменальных размеров. Вопрос. Какие крупные виды животных были обнаружены на Сиренах Амая, Альберт? Ответ. Ну, по большей части это травоядные животные из биома тайга. Зайцы, бурозубки, кабарга, косули. Самый крупный обнаруженный заяц имел вес немногим больше 57 килограммов, представляете? Вопрос. 57 килограммов? Удивительно. Не хотелось бы случайно натолкнуться на такого монстра на улице, а вам? Ответ. И мне. Альберт смеется. Вопрос. Как известно, на острове обитала религиозная община – дети Амая. Выходит, человек тоже занимал определенную нишу в островной изоляции, однако его присутствие не повлияло на рост животных, точнее, не замедлило его и не остановило. Почему так? Ответ. Насколько я знаю, общине вполне хватало пищи, получаемой от ведения хозяйства. Куры, овцы. Охотой дети Амая промышляли только по необходимости, больше рыбной ловлей. К тому же община не держала собак или каких-то иных одомашненных хищников, которых можно было бы отнести к интродуцированным. Вопрос. Интродуцированным? Ответ. Чужеродным, завезенным на остров в результате деятельности человека. Вопрос. А давайте немного пофантазируем, Альберт. Можно ли предположить, что изолированный человек, имея неограниченный доступ к пище, самой вкусной и, конечно же, полезной, и не имея врагов, сумеет увеличить размеры в следующих поколениях? Ответ. Это маловероятно. Скорее всего, первые испытуемые попросту разжиреют и утратят всякую привлекательность для противоположного пола. На том, полагаю, эксперименты закончатся. Смеются все. Вопрос. Прежде чем мы продолжим, Альберт, хотелось бы задать вопрос, который интересует всю редакцию «Твистов планеты». Почему ваш труд о загадках легочной системы насекомых получил такое название «бег в легочных мешках»? Ответ. О, это просто. Название придумал мой младший сын. Головастый парень, надо сказать. И я подумал, а почему бы и нет? Продолжение на странице 11.